Кролики смотрели на Леона с каким-то необъяснимым достоинством. В отличие от свиней, не суетились, ничего от него не требовали. То было спокойное достоинство перехода от презрения к смерти, смертельного презрения или презрительной смерти, как угодно. Прежде Леон полагал, что святыми бывают исключительно люди, твердо сознающие, за что страдают. Теперь ему открылось, что не могущие этого осознавать страдающие животные не менее святы. Леон взмолил Бога, чтобы он брал их к себе, не раздумывая, всех без исключения, съевших и не съевших собственных детенышей, автоматом предоставлял им политическое убежище от людей. Один рыжий кролик сидел, как Будда, скрестив верхние и нижние лапы. Он внимательно посмотрел Леону в глаза и оторвался от пола, завис, не меняя позы, в воздухе. Стало быть, волшебным искусством левитации, подобно индийским йогам и тибетским магам, овладел не по своей воле победивший плоть несчастный кролик. Дядя Петя тем временем доковылял до грядок. Предсмертную просветленную тишину разбил его вопль: «Куры! Весь огород!» «А ты что думал?» — с отвращением посмотрел на него отец. «Построил социализм в отдельно взятом хозяйстве. Еще бы денек попил и полный окончательный переход к коммунизму!» «Пересевать!» — тупо произнес дядя Петя. «Все пересевать! А семена?» Гневно повернулся с протянутой рукой к отцу, словно тот немедленно должен был насыпать ему в руку семена, да столько, чтобы хватило на пересев. «Зато огород не вскапывать», — утешил брата отец, недоуменно отведя протянутую руку, как шлагбаум. «Вон как курята славненько вспахали». «Где?» — лаконично осведомился дядя Петя. «Что где?» «Где они?» «Кто они? Куры, утки, гуси? Где?» «Ты нас спрашиваешь?» — изумился отец. «Вы когда приехали?» «Да ты что, гад, тормозную жидкость, что ли, жрал?» — заорал отец. «Не можешь в себя прийти?» Леон подумал, что дядя Петя пребывает в состоянии так называемого параллельного сновидения. То есть как бы еще спит, но уже и сознает, что нет.